Глава 15. Грёзы. Вечер с играми проходил на нижнем этаже. Бенедикт разрешил свободно передвигаться по замку, и нас никто не остановил. Когда, закончив с ужином, мы прошли по коридору мимо стражников. Они лишь последовали за нами вниз по лестнице. Я узнала, что такие вечера проходят раз в месяц. Ближайшие советники Бенедикта и министры встречаются, чтобы поиграть в шахматы или в брак, английскую версию покера. Покурить и выпить. Лиру и Бриану тоже приглашали, но они все время отказывались. И как только мы вошли в зал, я поняла, почему. Вокруг большого круглого стола сидели в бархатных креслах 8 человек с картами в руках. Перед ними стояли хрустальные бокалы с янтарной жидкостью. Сигарный дым повис в воздухе, и его запах смешивался с ароматом лосьонов после бритья. За столиком у окна мужчины и женщины играли в шахматы. Еще трое вампиров наблюдали за ними, тихо переговариваясь. Большинство собравшихся могли похвастаться почтенным возрастом, хотя я заметила и несколько молодых лиц. Эрис Хилл расположилась за столом лицом к двери. Войдя, я поймала на себе ее мимолетный внимательный взгляд. Перед ней были разложены карты, но вместо алкоголя в хрустальном бокале сверкала кровь. Я улыбнулась ей, но она лишь коротко кивнула. Больше никто не обратил на нас особого внимания. Мой взгляд замер на человеке, который сидел ко мне спиной за карточным столом. Бенедикт с отстраненным видом покачивал бокалом виски. Казалось, он полностью сосредоточился на том, что ему говорил худощавый пожилой вампир, сидевший рядом. «Твой отец снова в бою», — прошептала Лира Бриани, закатив глаза. Я оглянулась на них. «Отец?» На первый взгляд он мало напоминал Бриану. Короткие жидкие кудри песочного оттенка слегка вились. У Брианы же были темные волосы, которые гладкими прядями спадали до плеч. Курносый нос Брианы отличался от крупного носа ее отца. Догадаться об их родстве можно было только по голубым глазам. «Так это твой отец?» — вполголоса поинтересовалась я, оглядывая сидевших за столом. «Может, речь шла о ком-то другом?» В эту секунду мужчина поднял на меня взгляд и замер. Бенедикт обернулся и, увидев меня, нахмурился. «Флоренс?» Бросил он. Как это понимать? Он приветствовал меня или предупреждал? Я решила не ломать голову. «Добрый вечер», — ответила я. Остальные вампиры тоже обратили на нас внимание. Некоторые, похоже, были раздражены нашим присутствием. Или, скорее, моим. «Ужин подан», — пошутил седой вампир, а другой посмеялся. Бенедикт одним взглядом заставил обоих умолкнуть. «Прояви уважение, Финиас. Твоя работа и вполовину не так важна, как ее задача». Эти слова разнеслись по залу, смягчив боль, которую я ощутила из-за насмешки вампира. Но даже это не могло погасить вскипавший во мне гнев. «Простите, Ваше Величество», — проворчал Финиас. Его лицо из белого, как мел, обернулось ярко-красным. Но по тону его голоса было ясно, что извинение не настоящее. Это взбесило меня еще сильнее. Как говорила Лира, мне нужно быть собой. Нет ничего проще. «Разве не мне должны быть адресованы ваши извинения?» Произнесла я достаточно громко, чтобы слышали все находящиеся в зале. Повисла напряженная тишина. Кровь стучала у меня в ушах, но отступать было поздно. Я решительно подошла к столу, встретившись взглядом с обидчиком. И посмотрела на него сверху вниз. Он фыркнул, не то гневно, не то с отвращением. Я заметила, что остальные с любопытством смотрят на Бенедикта, но мне было все равно. Это только наше дело, мое и этого урода. Вероятно, за пределами замка он имел право обращаться с нами, людьми, подобным образом. Но только не со мной, не здесь, не сейчас, когда я в рубиновых серьгах и выполняю свою роль. По крайней мере, я на это надеялась. Хотя, вероятно, меня постигнет горькое разочарование. Молчание тянулось бесконечно. «Что, прости?» Наконец произнес он и отвернулся от меня. Финиас обратил взгляд на Бенедикта. Теперь я смотрела на него. Чего я ждала? Понятия не имела. Только надеялась. Но вдруг король скажет мне что-то грубое. Сердце болезненно сжималось, когда я представила это. Но Бенедикт смотрел не на меня, а на Финиаса, и его взгляд выдавал абсолютное презрение. «Ты слышал ее? Рядом вздохнула Лира. и, казалось, все присутствующие вместе с ней. Финиас, напротив, вел себя как самодовольный петух. Расправил плечи, выпятил грудь, словно это помогло бы ему выглядеть внушительнее. На меня он смотрел с отвращением. «Мы не можем ждать вечно», — заметил Бенедикт, глотнув виски. Казалось, у Финиаса вот-вот взорвется голова. Он покраснел, как помидор. «Простите». Процедил он едва слышно, крепко стиснув зубы, и вернулся к своему виски. Я безрадостно улыбнулась. «Похоже, пришлось постараться», — заметила я, развернувшись, встретилась взглядом с Бенедиктом. Мне показалось, или за хрустальным бокалом он спрятал улыбку. Мы с Лирой и Брианой уселись на диван в углу салона. Раздали колоду карт. Прошло некоторое время, прежде чем неловкое молчание, повисшее в зале, прервалось, и вампиры вернулись к непринужденной беседе. Вероятно, теперь у них появилась новая тема для сплетен. «Проклятье, Флоренс!» — прошептала Лира, сдерживая смех. «Я тебя обожаю, серьезно. Не Бенедикт, так я тебя заберу. Ты кастрировала его без наркоза, в режиме реального времени», — сухо заметила Бриан. А Лира едва не расхохоталась. Я старалась не выдавать смущения. Все могло обернуться катастрофой. Это же был один из советников Бенедикта. Возможно, король и защитил меня, но мог дать ощутить последствия, которые ждут за подобные нарушения границ. Что это за тип? Тихо поинтересовалась я, забирая карты и рассматривая сидящих за столом. Лицо Финиаса все еще покрывали красные пятна. На нем застыла гримаса оскорбления. Подчиненный Эрис. «Отвечает за тренировки и управление стражей», — объяснила Лира. «Чудесно. Значит, он отвечает за нашу безопасность?» Я собиралась отвернуться, но мой взгляд остановился на Бенедикте. Он разглядывал меня. Едва заметная улыбка не сходила с его лица. По моим рукам побежали мурашки. Почему он так далеко? Хотела бы знать, что он сказал по поводу произошедшего. Кроме того, я жаждала прикоснуться к нему. Лира, кашлянув, вырвала меня из раздумий. Ухмыльнувшись, она многозначительно вздернула брови. «Хватит уже!» — пробурчала я, раскрывая перед собой карты. «Я ничего не говорила». «Да и зачем?» — заметила Бриана. «Все и так ясно». Мое сердце ёкнуло. Стоило радоваться, что они так легко поверили, что я влюблена в Бенедикта, хотя это и была всего лишь маска, по крайней мере, в теории. По правде говоря, мои чувства казались реальными и мало напоминали притворство. Мы разыграли несколько партий, но сосредоточиться на картах было тяжело. Я чувствовала, что Бенедикт за мной наблюдает. Мягкие покалывания скатывались по спине, словно капли воды. Я не могла больше оставаться вдалеке от него. Мне хотелось приблизиться. И я ждала подходящего момента. Финиас ушел, не забыв смерить меня на прощание суровым взглядом. Я не сомневалась, что он не причинит мне вреда, но все же ощущала тревогу. Не стоило наживать врага, хотя я и предпочла бы десяток известных врагов, чем одного неизвестного. Меня сводило с ума то, что до сих пор не нашли ответственных за смерть Бонни. «Да подойди ты к нему, наконец», — прошептала Лира, когда я проиграла пятый раз подряд. «Не могу, пока вы здесь», — прошептала я. «Почему? Будет странно, если вместо вашей компании я предпочту сесть за стол с ожившими ископаемыми». Бриана подавилась смехом. «Моему отцу всего 130 лет. Рановато помещать его в музей». «Он не переживет транспортировку», — уверила нас Лира. «Представляю себе заголовок. Королевский казначей обратился в прах». «Не такой уж он сохшийся». Я слушала их перепалку в полуха, наблюдая за тем, что происходит за столом. Еще одно кресло опустело. Рядом с отцом Брианы, напротив Бенедикта. «Может, вам пора?» — поинтересовалась я у подруг. Бриана принялась складывать карты. «Уже уходим», — объявила она, вставая с места. «Ну, я хочу посмотреть», — протянула Лира, но все же поднялась вслед за подругой. Бриана закатила глаза. «Уверена, Флоренс все нам завтра расскажет. А не то мы разозлимся», — подмигнула она. Я выдавила слабую улыбку, не находя себе места от волнения. «Разумеется», — пообещала я и встала. «Так и быть», — сдалась Лира. «Тогда доброй ночи». Пожелав мне удачи, они покинули салон. Одёрнув свитер, я двинулась к столу. Я ощущала, что Бенедикт разглядывает меня. Взгляд его зелёных глаз пробирался мне под кожу, ускоряя пульс. Я пересекла салон и заняла освободившееся кресло. «Могу ли сыграть партию?» — спросила я, оглядывая сидевших вокруг вампиров. На лице Эрис промелькнуло непонятное выражение. Скорее всего, она уже анализировала каждое моё движение и готова была стянуть с меня маску уверенности. Отец Брианы дружелюбно улыбнулся. Трое вампиров, судя по всему, отнеслись к моему присутствию с куда большей холодностью. А Бенедикт смотрел на меня так пристально, что по рукам побежали мурашки. «Ты умеешь играть?» — уточнил казначей. Я ответила ему дружелюбной улыбкой. «Правила мне известны». «Хм», — задумчиво кивнул он. «Но ты должна сделать ставку. Мы играем на деньги». В подтверждение своих слов он поднял несколько фишек и бросил их на стол. «О!» — выдавила я. Этого я и боялась, так что сказанное не застало меня врасплох. Но у меня не было ни гроша. Очень сомневалась, что Бенедикт позволит поставить на кон часть моего гардероба, чтобы я могла сыграть. «Вот», — раздался голос с другого конца стола. Подняв глаза, я обнаружила, что король протягивает мне свои фишки. «Изумительно! Не боитесь, что я проиграю эти деньги, Ваше Величество?» Поддразнила я Бенедикта, но фишки всё-таки забрала. От меня не ускользнуло, как он едва заметно поморщился от официального обращения. Но уголки его рта быстро поползли вверх. «Уверен, что скоро они вернутся ко мне», — я хмыкнула. «Вы весьма самоуверены». Отец Брианы кивнул. «К несчастью, на то есть причины. Мы рады, что каждую неделю Его Величество составляет нам компанию в игре. Но для наших кошельков это не несёт ничего хорошего». «У тебя было 130 лет на тренировку, Морган», — заметил Бенедикт. Морган Фаррелл, королевский казначей. Лира рассказывала о нём, когда знакомила нас с Брианой. Эрис взяла с середины стола колоду карт и принялась мешать. «Я раздаю». «А что, если я не проиграю?» — поинтересовалась я у Бенедикта, вызывающе вскинув брови. Он взглянул на небольшую стопку карт, зажатых у меня между пальцев, затем на меня. «Всё, что удастся выиграть, твоё». «А сколько стоят фишки?» «Те, что я дал тебе, примерно 5000 фунтов». У меня перехватило дыхание. «Вы, должно быть, шутите». Но Бенедикт лишь пожал плечами, забрал у Эрис карты и раскрыл их веером. «Желаете что-нибудь выпить, мисс Хоторн?» предложил казначей, и я рассеянно кивнула. Мне пришлось бы работать 4 месяца, чтобы скопить сумму, которую я сейчас держала в руках. Но я запретила себе отвлекаться на это. Даже если мне удастся выиграть весь банк, эти деньги — ничто по сравнению с тем, что поставлено на карту в моей миссии. Вечер тянулся бесконечно, и мы всё играли партию за партией. В швейной мастерской, бывало, в перерывах играли в брак, но не на деньги. Так что я с самого начала была осторожна со ставками. Но постепенно я набралась смелости и стала повышать ставки, медленно зарабатывая новые фишки. Отец Брианы, он настаивал, чтобы я обращалась к нему по имени, спокойно относился к проигрышам и легко расставался с фишками, успев всё проиграть за несколько партий. У остальных вампиров дела шли не так скверно. Да и Бенедикт, очевидно, не случайно носил корону. Он оставался абсолютно непроницаемым, но, казалось, читал по глазам мои мысли. Он не спускал с меня пристального взгляда, заставляя меня нервничать, что совсем не помогало игре. Но спустя 2 часа мне удалось кое-что заметить. Блефуя, Бенедикт почти незаметно напрягал челюсть, стискивая зубы. Вероятно, я заметила это только потому, что пялилась на его губы, но всё же сочла это успехом. Теперь я чувствовала себя увереннее в игре. Салон постепенно опустел. Игроки один за другим выходили из-за стола. В конце концов остались только мы с Бенедиктом, Эрис раздавала карты, другие наблюдали. Мне в руки легли дьявольски хорошие карты, а на лице Бенедикта предательски дёргались мышцы, когда он повышал ставку. Я расплылась в улыбке. «Знаю, что ты блефуешь», — произнесла я и повысила ставку. Скинув брови, Бенедикт бросил мне лёгкую улыбку. На щеке у него показалась ямочка, и мне потребовалось несколько секунд, чтобы оторвать от нее взгляд. «Никто никогда не знает, что я блефую», — заявил он, пододвинув к центру стола еще несколько фишек. «Ах, вот как! Возможно, вы не так загадочны, как думаете». Снова была моя очередь. Стопка фишек посередине стола росла, а моя уменьшалась. Но я старалась не слишком переживать. Одним глотком я осушила стакан виски, предложенный Морганом, и произвела подсчеты. В стопке оказалось примерно 20 тысяч фунтов. Если я выиграю, что мне делать с такими деньгами? Отправить семье? Пожертвовать в детский дом? Стиснув зубы, Бенедикт кинул пару фишек в общую стопку. Вздохнув, я покачала головой. «Это подачка, Ваше Величество. Не терпится избавиться от денег?» Бенедикт замер. Задумчиво посмотрев на меня, он вернул фишки. Удовлетворение волной захлестнуло меня, но схлынуло столь же быстро. «Ва-банк», — бросил Бенедикт, откинувшись на спинку кресла. Я растерялась, на миг меня охватили сомнения. А вдруг ошиблась в наблюдениях? Нет. Я внимательно следила, когда он блефует и когда нет. Король пытался запутать меня, потому что мне удалось его раскусить. Обидно будет отдать ему победу, имея на руках такие хорошие карты. «Ва-банк», — повторила я, открывая карты. Бенедикт взглянул на них, затем вновь на меня. Я дрожала, ладони вспотели. Тяжело вздохнув, он наклонился вперед, переплетя руки на столе. «Я предупреждал», — проговорил он, открыв мне карты. Я замерла в ужасе, глядя на них. Бенедикту выпало лучшее из комбинаций в игре. Он выиграл. «Но...» — уныло протянула я. «Я не сомневалась. Все было очевидно». «Ты правда думала, что меня, имеющего репутацию блестящего игрока, можно так просто раскусить?» — спросил Бенедикт, сжав челюсти, и улыбнулся. Я нахмурилась. «Ты обманул меня». «Блефовал». Он подмигнул зрителям, давая понять, что игра окончена. «Не так, как ты ожидала. Думаю, на сегодня хватит». «Можно и так выразиться. Мне было больше нечего ставить. А значит, играть дальше я не могла. Похоже, я взяла на себя слишком много. Недооценила Бенедикта. И такие деньги, как песок, утекли из моих рук». С мрачным видом я отодвинула проигранные фишки. Вампиры попрощались. Эрис положила колоду карт и встала из-за стола. Я тоже поднялась. Вот и возможность побыть вместе с Бенедиктом, но искать его близости сейчас было бы слишком явным. Я провела в его компании часа два, дав ему все понять. Еще немного, и я покажусь навязчивой. Наверное, даже жалкой, учитывая мое поражение. Лучше немного отдалиться от него. Но когда я, пожелав спокойной ночи, проходила мимо кресла Бенедикта, он нежно взял меня за запястье. Сжимая мне руку, он поймал мой взгляд. Тем временем вампиры покидали салон. Я заметила, что Эрис вышла последней и прикрыла за собой дверь, оставив нас наедине. «Ты злишься из-за меня?» — вполголоса спросил он. Он слабо удерживал меня, и я могла в любую секунду вырваться. Но большим пальцем он поглаживал тыльную сторону моей ладони. Поэтому мне не хотелось и пытаться. «Это всего лишь игра», — возразила я. Он вскинул брови. «Со ставкой выше, чем твой годовой доход». «Предположим, терять деньги было неприятно», — призналась я. «Но я играла не ради победы». «Ради чего же?» «Компании. Моих дряхлых советников». «Еще спрашиваешь?» Почти разозлилась я. «Ради тебя, Бенедикт. Я здесь ради тебя». Он нахмурился, не веря. В его взгляде читалось сомнение. «Почему?» — поинтересовался он. «Объясни же». С моих губ сорвался раздраженный стон. И что он надеялся услышать? Я могла произнести длинную речь о том, что нахожу его привлекательным, и мне даже не пришлось бы врать. Но это я уже пыталась делать вчера. Проблема не во мне, а в нем, так что, вероятно, пора менять стратегию. «Не понимаю, что должна объяснять», — смутившись, ответила я. «Влечение — вещь иррациональная, Бенедикт. Полагаю, тебе трудно понять это, потому что ты не чувствуешь того же». И в таком случае ни одно объяснение в мире не поможет. Я лучше пойду. Не хочу тратить твое время или заставлять делать то, чего ты не хочешь». Я отвернулась, но внезапно Бенедикт впился ногтями мне в запястье. «Стой». Я вопросительно посмотрела на него. На его лице отражалась внутренняя борьба. Похоже, с новой стратегией я все правильно рассчитала. Едва с его губ сорвалось следующее слово, я поняла, что победила. «Останься». Я вскинула голову. «Нет, так просто он не отделается». «Зачем? Объясни». С тяжелым вздохом Бенедикт притянул меня к себе и усадил на колени. Одной рукой он приобнял меня за талию, а другую опустил на бедро. От удивления я замерла. Сердце заколотилось быстрее. Жар, исходящий от Бенедикта, окутал меня, а внизу живота разлилось волнительное покалывание. «Не представляешь, что мне с тобой делать, Флоренс», — прошептал он. Его тоска бросалась в глаза. Почему это прозвучало так обнадеживающе? Так не должно быть. Невозможно, чтобы его голоса, того, как он держал руку на моем бедре, оказалось достаточно, чтобы я потеряла голову. Но так и произошло. «А какие есть варианты?» — выдохнула я. Бенедикт крепче обнял меня за талию, ласково погладил по бедру. «Даже не спрашивай», — прорычал он. «Поздно». Он тяжело сглотнул, но промолчал. Я почти слышала, как в его голове роятся мысли. Судя по всему, он думал о том же, что и прошлой ночью. Я осторожно развернулась, чтобы лучше видеть его. «Не обязательно так сильно оберегать меня», — прошептала я. «Нет», — пробормотал он, всматриваясь мне в глаза. «Скорее другим стоит тебя остерегаться. Мне в том числе». «Ты боишься меня?» Этот вопрос не подразумевал ничего серьезного, но Бенедикт тяжело вздохнул. «Немного». «Но почему?» «Не могу тебя понять. Я не пошел бы ва-банк, не будучи уверенным, что не проиграю со своей комбинацией. Но я и понятия не имел, что у тебя на уме, Флоренс. И до сих пор не понимаю». «Вероятно, дело в том, что ты меня недооцениваешь», — возразила я. Прозвучало это иронично, учитывая, что это я проиграла, недооценив его. «Это уже давно не так». «Неправда. Вчера вечером это подтвердилось. Да и сейчас ты недооцениваешь меня. В противном случае мне не пришлось бы объяснять, чем ты привлекаешь меня. И что корона на твоей голове не имеет никакого значения, когда речь идет о моих чувствах». Бенедикт не торопился с ответом. «Ты все еще не веришь мне», — тихо проговорила я. «Какой в этом смысл?» Я хотела встать, но он не позволил. Наоборот, притянул меня ближе спиной к его теплой груди. В животе у меня снова разлилось тепло. «Я верю тебе», — прошептал он. Я затаила дыхание. Повернула голову и, посмотрев ему в глаза, собрала все свое мужество. «Тогда докажи». Но он не спешил. Легкие поглаживания по бедру переместились на талию. Затем он забрался рукой мне под свитер. Исходящее от него тепло разгоралось все жарче. «Чего ты хочешь?» — прошептал он. Я выдохнула. «Все, что ты можешь мне дать». Он тяжело дышал. «А что, если этого окажется недостаточно?» — прошептал он. «Я не спешу, Бенедикт», — ответила я. «Или наоборот, я дам тебе слишком много». Приятная дрожь пробежала по телу. «Слишком много никогда не бывает», — вполголоса заметила я. «Я хочу всего. Я твоя душой и телом. Только позволь». «Этим я признаю тебя своей», — повторил он клятву, которую мы дали друг другу, и меня охватил трепет. Бенедикт поглаживал меня под свитером, отчего ощущения покалывания только усиливались. «Ты больше не отвергнешь меня?» — спросила я, задержав дыхание. «Я изменил свое мнение». «И часто такое случается?» «Временами, когда появляется веская причина». Я коснулась его кончиками пальцев, проведя по плечу. Почувствовала, как мурашки пробежали по его коже. «И мне удалось стать такой причиной?» — прошептала я. «Ты сведешь меня в могилу, Флоренс Хоторн», — хмыкнул он. Я чуть пододвинулась и, вздохнув, прижалась к его груди. Простого «да» было бы достаточно, Бенедикт Тюдор. Он выдохнул, а я сквозь одежду ощутила первые признаки его возбуждения. Бенедикт сильнее схватил меня за бедро, и внутри у меня все воспламенилось. «Будешь спать со мной этой ночью?» — спросила я, накрыв его руку своей, и его мускулы напряглись. «Нет», — прорычал он мне на ухо, его горячее дыхание лизнуло меня по виску. «Почему?» «Я не смогу уснуть, если ты будешь рядом». «А кто говорил о сне?» Теперь я уже отчетливо чувствовала под собой что-то твердое. «Ты играешь с огнем», — предупредил он. «Надеюсь, ты понимаешь». «Я не боюсь тебя». «Дело не в этом, Флоренс. Я лишь пытаюсь держать себя в руках». «А может, я не хочу, чтобы ты сдерживался?» — парировала я. «Что я говорю? Хорошая ли идея двигаться в этом направлении?» Бенедикт крепче прижал меня к себе. Не знаю, пытался ли он так остановить меня или просто желал сильнее почувствовать мое тело. Но в любом случае мне это понравилось. Я не хотела больше ждать. Я хотела его прямо сейчас. Я повернула голову, чтобы вглядеться в него. Лицо, пряди, не спадавшие на лоб. Щетина на щеках. Полные губы и зеленые глаза, потемневшие от желания. Тишина, окутавшая нас, прерывалась только громкими вздохами и биением наших сердец. Мы смотрели друг на друга. И полное желание тяжесть внизу моего живота становилось почти невозможно терпеть. Рукой Бенедикт поднимался выше и плавным движением приподнял мой свитер. У меня перехватило дыхание. «Ты можешь в любой момент остановить меня», — прошептал он, прижавшись своей щекой к моей. Я закрыла глаза. «Знаю». Он скользнул рукой еще выше, нежно коснулся тонкого кружева на моем лифчике. Я издала тихий стон. Наклонив голову, он поцеловал меня в шею. Его прикосновения обожгли мне кожу, как лесной пожар. Обычно я чувствовала его губы только когда он пил мою кровь, но никогда еще я не чувствовала их вот так. Бенедикт ласково провел клыками мне по шее, и я ахнула. Я инстинктивно наклонила голову, чтобы ему было удобнее пить. «Объясни мне кое-что». Потребовал он, и его низкий голос вызвал дрожь в моем теле. «Что именно?» — прошептала я. «Когда-то ты говорила, что укусы делают тебя покорной». «Без комментариев», — выпалила я. Этот звук отозвался у меня в животе. «Кажется, я понял». Неторопливым движением Бенедикт опустил бретельку моего лифчика под свитером и освободил грудь от сковывающей ткани. Кончиками пальцев прикоснулся к распаленной коже и большим пальцем обвел сосок. Я подавила стон. Это неправильно. Мне не должно это нравиться. Ни его укусы, ни прикосновения. И все же я наслаждалась каждой секундой. И начала извиваться, сидя у него на коленях. Вцепилась пальцами ему в руку. Бенедикт простонал. «Чёрт, Флоренс!» «О нет, только не надо лекции о морали!» Задыхаясь, проговорила я. Он тяжело дышал, опустив свободную руку мне на бедро. «Сейчас у меня другие планы», — прошептал он и переложил мою ногу так, чтобы я сидела у него на коленях, раздвинув бедра. Я чувствовала его эрекцию у себя под попой, осознавая, что он, похоже, хотел этого не меньше меня, и это возбуждало сильнее. Бенедикт ласкал мою грудь другой рукой, блуждая по внутренней стороне бедра. И я растаяла. Приблизившись к центру, между моих ног он остановился. «Продолжай», — взмолилась я, тяжело дыша, и почувствовала, как он дрожит. Он развел ноги чуть в стороны, тем самым раздвинув мои. Расстегнул ширинку на моих штанах. Просунул руку мне в трусики. Со вздохом я произнесла его имя. Шершавые пальцы легко скользнули мне между ног. Там уже выступила влага. И он коснулся моего клитора. С губ Бенедикта сорвался звук, напоминавший рык, а я извивалась под его прикосновениями, двигала его руку, отчаянно пытаясь сильнее прочувствовать эту близость. Он неторопливо проник в меня пальцем, и способность ясно мыслить оставила меня. Казалось, мы делаем что-то запретное. И, возможно, именно это возбуждало меня. Он снова коснулся клитора, массируя его. Проник внутрь пальцем. Его эрекция упиралась мне в задницу. Он сжимал мне грудь и ласкал губами шею. Это было слишком. И все равно я жаждала большего. Хотелось развернуться, поцеловать его, почувствовать его внутри себя. Но приходилось ограничиваться лишь тем, что он давал мне. Бенедикт проник в меня уже двумя пальцами, большим пальцем массируя клитор, а затем вонзился клыками в шею. Легкую боль затмил оргазм. Я содрогалась от удовольствия, пока Бенедикт одновременно пил мою кровь и двигал внутри пальцами. Я вцепилась ему в руку, тщетно пытаясь сдержать стон. Его стоны звучали приглушенно, пока он впивался губами в мою шею. Но их звуки, вибрации отдавались во всем теле. Его прикосновения стали легче. Дрожь прекратилась, и я откинулась Бенедикту на грудь, лишившись сил. Он осторожно вытащил ладонь, застегнул мне ширинку, поправил одежду. С нежностью облизнул и затем поцеловал место укуса. Я все еще чувствовала его возбуждение, но пошевелиться не могла. Ноги казались ватными, я прерывисто дышала. Без лишних слов Бенедикт обхватил меня руками, а я, прижимаясь к нему, ощущала биение его сердца. Оно колотилось так же сильно, как и мое. И я потерла щекой о его щеку. «Все хорошо», — осведомился он. Его хриплый голос дарил мне чувство защищенности. «Хорошо, великолепно», — вздохнула я. Он молчал. По мере того, как я приходила в чувство, где-то в глубине зарождалось неприятное ощущение. «А у тебя?» — вполголоса спросила я. Он откашлялся. «Тоже». В его голосе я различила странные нотки. Поднявшись с кресла, Бенедикт поставил меня на ноги, но не стал продолжать и отстранился, лишь мимолетно коснувшись губами моих волос. «Доброй ночи, Флоренс», — произнес он и отвернулся. «Доброй ночи», — рассеянно повторила я. Ответа не последовало. Он быстро прошел к двери и оставил меня одну в салоне, будто ничего не произошло. Он даже не обернулся. «Вот же, засранец!» Я понимала, почему он ушел. Цеплялся за последнюю надежду сохранить стену между нами. Но это не отменяло того, что я чертовски беспокоилась. Я совсем запуталась в своих чувствах. Я все еще переживала удовольствие от случившегося. Но на душе было тяжело. Случившееся казалось частью плана, игрой, которую я должна вести. Но границы между правдой и ложью становились все более размытыми. И как бы я ни оценивала свое положение сейчас, ясно было одно — я хочу большего.